Тимофей Калашников. Метро 2033. Изнанка мира. У изнанки мира свое лицо и свой белый пушистый мех. Там герой окажется под лицом, даже если один за всех. Там с иллюзий наших сбивают спесь, словно груши в чужом саду. Для меня там тоже местечко есть, значит, я туда попаду. Попаду без таинства, без волжбы, по скелетам чужим хрустя. На изнанке мира виднее швы, там заштопают и простят. И такому новому антимне не к лицу будет честь и стыд. На изнанке мира, читай на дне, заработаю злом весты. И расплата мне раскорочит грудь, заставляя вмиг онеметь. Сквозь изнанку мира короче путь, но в конце его только смерть, ледяная мгла. Но тогда скажи, пожалев на меня патрон, отчего от правды, как и от лжи, выворачивает нутро.